колеблются верх и брат, архангелы вторят свят, все небо в движении свят, Бог свят, всех трепетный шорох крыл, и свят на престоле Бог сил, Он свят среди планет и светил, Бог свят. Свят Господь Саваоф, свят во веки веков, Бог свят. Свят Господь Саваоф, свят Господь Саваоф, свят во веки веков, Бог свят. Ты ранняя звезда, ты Альфа и Омега, ты чудный Божь всегда, от века и до века. Нет дням твоим конца, ты нам построил город, свет твой борется, мы ждем увидеть скоро. Давида дома образ, мы ждем долине мглы, увидит светлый образ. Ты ранняя звезда, ты Альфа и Омега, ты чудный Божь всегда, от века и до века. Гласа восклицающий. Колеблются верхи брат, архангелы вторят свят, все небо в движении свят, Бог свят. Сверхтрепетный шорох свят на престоле Бог сил, Он свят среди планет и светит, Бог свят. Свят Господь Саваоф, свят Господь Саваоф, свят во веки веков, Бог свят. Свят Господь.